Глава 5. Принц Вулкан сидел в зале совета, там, где он раздавил череп Фалько и швырнул его тело в камин. Вонь горелого человеческого мяса все еще не покинула зал. Перед принцем на столе были разложены карты Лос-Анджелеса, у стены сидели его лейтенанты, кобра справа и таракан слева, единственный человек в радиусе более мили. Уже почти подошло время ложиться спать. Принц Вулкан ощущал, как быстро накатывается на него тяжелая усталость. Но он был возбужден. Из донесений лейтенантов следовало, что районы Беверли-Хиллз, Западный Лос-Анджелес, Калвер-Сити и Хайленд-Парк находились полностью под контролем его армии. Человеческое население Бойл-Гейтс было низведено до нескольких групп, укрывшихся в изолированных друг от друга местах. Центральная часть Голливуда тоже вот-вот должна полностью перейти во владение Вулкана. Его лейтенанты едва не лопались от обильной еды. Подобно участникам древнеримских оргий, они ели, отрыгивали, снова ели и снова лихорадочно бросались на охоту за новыми жертвами. «Хозяин», — сказал юный чернокожий вампир, который в человеческой жизни был административным помощником мэра. «Восточное отделение требует новых бойцов. Вальгамбру и Монтерей-парк. Мы могли бы покорить эти зоны за одну ночь, если бы у нас была еще 1000 бойцов». Остатки дорогого серого костюма тройки и рубашка на нем были запятнаны брызгами крови. «Самое важное — сконцентрироваться на жителях районов каньона, хозяин», — сказал сидевший по другую сторону стола вампир с вьющимися серо-стальными волосами, обильно украшенные серебряными цепочками. Всего лишь несколько ночей назад он был значительной фигурой в студии Warner Brothers. «Я получил сообщение от Лаурел и Колулватера. Там замечены отдельные разбросанные группы людей. Пытаются уйти в горы Санта-Моника». Глаза Вулкана замерцали. «Они остановлены?» «Да, большая часть». «Ты не ответил на вопрос». «Значит, они не были остановлены, так?» Вулкан долго смотрел на офицера в молчании. Его кошачьи глаза метали искры. «Нам необходимы дополнительные патрули для прочесывания каньонов», — тихо запротестовал офицер. Вулкан подался вперед. «Никто из людей не должен убежать. Ты понимаешь это? Ни один из них. Мне все равно. Пусть центральные подразделения останутся без еды. Все прорехи должны быть заткнуты. Это будет исполнено». Вампир послушно кивнул. «Немедленно, хозяин». «Наверное, западный сектор может выделить вам 1000-другую». Вулкан посмотрел через стол на молодого вампира с длинными до плеч волосами и остатками когда-то густого загара профессионального серфера. «Мы можем, но только после того, как покончим с Веннис», — сказал тот. «Они еще довольно многочисленны там, прячутся в подвалах. Когда мы прочешем Марина Дель Рей, думаю, что 1000 мы вполне сможем выделить». «Хорошо». Глаза Вулкана ярко светились. Он усмехнулся и хлопнул в ладоши, словно ребенок на карнавале, где столько огней, что он не знает, в какую сторону смотреть. «Если бы отец увидел его сейчас». «Да, ястреб был бы горд за сына. И даже, наверное, немного позавидовал бы. Величайшая военная кампания отца, сражение за северную дикую окраину, в которую вторглись варвары, сжегшие две деревни, принадлежавшие ястребу. Она продолжалась почти 6 месяцев, и результатом явилось критическое ослабление его армии. И вот он, принц Конрад Вулкан, сын ястреба, вечно юный и сильный, почти завоевал город, одни размеры которого свели бы с ума его отца. Его армия никогда не потеряет силу. Наоборот, она будет постоянно увеличиваться в численности, все быстрее и быстрее, пока весь мир не вздрогнет от грома ее атакующего марша. О, — подумал принц, — как хорошо жить!» Он взглянул на кобру. «А тяжелая кавалерия? Сколько ее у тебя сейчас под началом, кобра?» «Машина смерти, призрачные мотоциклисты, почти все ангелы и предприниматели. 35 сотен и еще 15 сотен будут готовы сесть в седло завтрашней ночью. Машины мы держим в большом складе у реки. но я не знаю, как подействует на моторы этот песок, как долго они протянут при таком ветре. Летучая дрянь пробивает и карбюраторы, и топливные трубки. Конечно, у нас есть механики, но... «Скоро тебе уже не придется страдать от песка», — сказал Вулкан. «Как только мы достигнем цели, буря утихнет. Но пока что вам придется потерпеть». Он посмотрел на стол, где в золотой чаше все быстрее и быстрее вертелся штопором песок. Остальные, входя в зал совета, бросали на чашу боязливые взгляды, не осмеливаясь притронуться или приблизиться к ней. «Какая сила питает эту штуку, хозяин?» — спросил таракан, в голосе которого слышалось робкое изумление. Волшебный блестящий миниатюрный вихрь казался ему какой-то золотой драгоценностью, которую приводило в движение нечто, недоступное его пониманию. «Та рука, что вращает этот вихрь, — сказал принц Вулкан, — приводит в движение и всех нас. Это священная вещь, и всем вам стоит крепко запомнить это». Он обвел взглядом собравшихся за столом. «Еще кто-нибудь? Комментарии, предложения, сообщения? Нет? Тогда пора спать. Совет завершен, можете идти». Все поднялись со своих мест и двинулись к двери. «Спите спокойно», — сказал им Вулкан. Потом посмотрел на задерживающегося таракана. «Что случилось?» «Я только хотел сказать, что... Я хочу когда-нибудь стать таким, как вы все. Хочу жить вечно, как все вы. Хочу почувствовать, что это такое, хозяин». За стеклами очков горячо светились его казавшиеся огромными глаза. Он тяжело дышал. «Ты сделаешь меня таким?» Вулкан некоторое время молча рассматривал таракана. «Возможно, когда-нибудь», — сказал он наконец. «А пока ты мне нужен такой, какой ты есть». «Я сделаю все, что прикажешь. Я последую за тобой куда угодно, все что угодно, но только, пожалуйста, дай мне почувствовать эту власть». Вулкан сказал. «Оставь меня. Я хочу теперь побыть один». Таракан кивнул и попятился. Он остановился уже в дверях. «Может, ты хочешь, чтобы я стал пищей для собак внизу?» «Когда-нибудь», — подумал Вулкан, — «ты станешь таким же, как Фалько, когда его полезность кончилась». «Пока нет, но убедись, что они с рассветом выпущены на службу». Таракан покинул комнату, шаги его эхом прозвучали по каменному коридору. В свете камина золотая урна с песчаным вихрем подмигивала, словно гигантский и зловещий глаз. Песчаный вихрь начал вращаться быстрее. Вулкан, загипнотизированный, смотрел на него. И теперь он явно почувствовал присутствие в зале призраков, потусторонних теней, тех, кто жил и умер в Лос-Анджелесе в течение десятков лет. Они были повсюду. Они наполняли замок парящими серебристыми паутинами. Появление принца возмутило их спокойствие. Он припомнил ночь, когда перехватил поток сообщений между духом, когда-то обитавшим в теле хозяина этого замка, и домов в районе, называемом Бель-Эйр. Призраки были обеспокоены. Они пытались остановить наступление неумирающих. Но что ему до них? Они всего лишь фантомы, без формы и субстанции. Он вне пределов их досягаемости. Теперь он, принц-вулкан, король вампиров, и никакая сила на земле или на небесах не способна остановить его. Он смотрел на золотую чашу, и ему казалось, что он видит очертания привидения, пытавшегося схватить чашу. Рука призрака пронизала вращающуюся струю песка. Конечно, из этого ничего не вышло, и принц Конрад засмеялся с детской веселостью. Смех отозвался от потолка демоническим хохотом. Теперь ничто не могло помешать ему достигнуть задуманного. Ничто не могло остановить наступление его армии. Когда снова опустится темнота, его полки окончательно закрепятся на захваченных территориях, потом двинуться дальше, словно лучи взорвавшейся звезды. Тем временем центральное отделение будет прочесывать внутренние районы по все более широкой спирали, отыскивая одиночек. Таких будет немного. Принц Вулкан был в этом уверен. Уже почти рассвело. Он чувствовал приближение солнца. Его лучи едва ли пробьются сквозь толстые янтарные облака песка. и все же мысль о солнце вызывала у вулкана неприятное ощущение где-то в желудке. Он покинул комнату, покинул хоровод беспомощных привидений и спустился вниз, в сумрачные глубины замка, где ждал его собственный эбеновый гроб, наполненный сухой венгерской землей.